Я взял с полки блокнот, спросил: «Александра Витальевна, я ответил на все ваши вопросы». Лебедева заметила направление моего взгляда. Она одернула подол сарафана, накрыла им вновь оголившееся колено. «После ваших ответов, — сказала Александра, — вопросов у меня не стало меньше». Я усмехнулся. «Приятно было поболтать, Александра Витальевна», — сказал я. С десяток секунд журналистка наблюдала за тем, как я делал на странице блокнота пометки. Затем она фыркнула и открыла книгу. «Дмитрий Иванович, что вы там пишите в своем блокноте?» — спросила Лебедева. Она прервала почти получасовое молчание. Александра закрыла книгу. Журналистка ее все предыдущие полчаса скорее мучила, а не читала, поджала под себя ноги. «Сочиняете новый роман?» — спросила она. «О том самом ленинградском убийце?» Я дописал предложение и ответил: «Работаю». Продолжил записи, журналистка следила за моими действиями. «Товарищ капитан, вы не поговорите со мной?» — сказала Александра. «Я бы с удовольствием снова послушала ваши рассказы о будущем, только не грустные. Придумайте что-нибудь доброе, хорошее. Уверена, что у вас это получится. Расскажите мне, например, о том, как советские космонавты первыми высадятся на Марс, или о том, как наши магазины заполнятся импортными товарами. Неужто вам приятно сочинять истории только о преступниках и об убийствах?» Я заметил, как Лебедева повела плечом. «Вот скажите, Дмитрий Иванович», — произнесла журналистка, «а это правда, что Ленинград снова станет Санкт-Петербургом? Папа уверен, что это просто болтовня, пустые разговоры. Так наши власти отвлекают народ от настоящих проблем». «Станет», — ответил я, — «обязательно станет. Я вам об этом уже говорил. Указ подпишут 6 сентября. Ваш город переименуют в Санкт-Петербург, но область в обозримом будущем останется ленинградской. А что насчет магазинов? Когда в них появятся товары? Когда отменят эти проклятые талоны? Точную дату я вам не скажу, но помню, что уже не пользовался талонами на продукты и к концу 93-го года. А может, это случилось и немного раньше. Хотите сказать, что скоро у нас в стране все наладится?» — спросила журналистка. Она положила на стол рядом с пистолетом свою книгу. «Смотря что вы подразумеваете по словам «все», — ответил я, — «товаров в магазинах станет много. Это я вам обещаю. Много — это сколько? Будет все так же, как и в магазинах за границей. Десятки видов колбас и сыров, джинсы и другая одежда на любой вкус, импортные сигареты и водка в любом количестве, иностранные автомобили. Даже валюту сможете купить прямо в банке. Никакого товарного дефицита, предложение значительно опередит спрос». Я закрыл блокнот. Александра сказала: «Так это же хорошо, просто прекрасно, как в романах фантастов. Пирожные тоже будут раздавать в автоматах на улице, как в фильме про Алису Селезневу. Значит, все эти преобразования начинались не зря. Я напрасно ругала павловские реформы. Всего-то через 2 года мы в СССР заживем, как нормальные люди». Поезд резко сбавил скорость, вагон покачнулся. Я рукой придержал скользнувший к краю столешницы пистолет. Стаканы на столе вновь звякнули друг о друга. «Кто-то заживет, а кто-то нет», — сказал я. «У всех по-разному будет. Кто-то построит для себя собственный коммунизм, а у кого-то в квартире мышь повесится от тоски и от голода. Некоторые и вовсе останутся без квартир. Александра Витальевна, я вам уверенно скажу лишь то, что Советский Союз доживает сейчас последние месяцы». «В каком смысле доживает?» Лебедева выпрямила спину, чуть приподняла брови. «В самом прямом». Я снова полюбовался на родинку над губой у журналистки. Засмотрелся и на ее 90-60-90. Особенно мне понравились верхние 90, они так и выпирали сейчас из-под тонкой ткани сарафана. «Поясните, Дмитрий Иванович», — попросила Александра. «Я вас не поняла». Она пристально смотрела мне в глаза. Я мазнул глазами по ее плечам, посмотрел и на ее сарафан. Напомнил себе, что мне сейчас вовсе не 64 года, а всего лишь 35. Вспомнил те взгляды, которые сегодня на улице и на вокзале бросали на меня женщины. Потер пальцем шрам на руке. «СССР уже сейчас существует лишь на бумаге», — сказал я. 25 декабря этого года Михаил Горбачев сложит свои полномочия президента страны, а 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР примет декларацию о прекращении существования СССР. Я с удовольствием прочту ваши книги, Дмитрий Иванович, — сказала журналистка, особенно ту, где вы подробно изложите свое видение будущего, и посоветую ее своему папе, он тоже любитель фантастики. Скажу вам по секрету, что у нас в домашней библиотеке неплохая подборка книг на английском языке, в основном, это романы американских фантастов. Не поверите, но мой папа еще со времен правления Никиты Сергеевича Хрущева коллекционировал англоязычные издания американца Роберта Хайнлайна. Александра склонилась над столом, приложила палец к своим губам и промурлыкала. «Только ТССС. Никому об этом не говорите. Это долгое время было нашей большой семейной тайной, о которой, разумеется, знало папино начальство. Но официально такое коллекционирование не приветствовалось, потому что Роберт Хайнлайн был убежденным антисоветчиком. Это стало следствием его поездки в СССР в 60-м году. Тогда мой папа с ним, кстати, и познакомился, по долгу службы. Роман «Кукловоды» с автографом ему подарил сам Хайнлайн. Эта книга и положила начало папиной коллекции. Я посмотрел за окно, там уже не светило солнце, но еще и не стемнело. Чувствовалось, что Ленинград с его белыми ночами все ближе. От пропитанной жиром газеты я избавился, но ее запах все еще витал в купе. Пистолет перекочевал из-под полотенца под лежавшую слева от меня на полке подушку. Убрал я со стола и оба удостоверения. Смотрел на свою попутчицу. Потягивал из чашки остывший чай и с вполне искренним интересом слушал рассказы Александры. Я уступил ей место рассказчика. Отметил, что мы с Лебедевой беседовали уже больше 6 часов. За это время к нам в купе трижды заглядывала проводница. Она дважды приносила нам чай в граненых стаканах с металлическими подстаканниками. Журналистка щедро поделилась со мной своими ценными запасами сахара. Я сахар с собой не взял. Позабыл о том, что сейчас он был в дефиците. Накормила меня Александра и печеньем, тем самым юбилейным, которым я позавтракал сегодня в квартире брата. В 86-м году мы с моим бывшим мужем закончили МГУ, рассказывала Александра. Я к тому времени уже числилась внештатным корреспондентом городской газеты, а он целил на место в «Комсомольской правде». Но внезапно умер его знаменитый дед. Поэтому место в редакции газеты мой муж не получил. Да и наша с ним совместная жизнь дала трещину из-за его вечной хандры и пьянства в поисках вдохновения. Он решил, что эмигрирует в Германию. Я вместе с ним не поехала. После полуночи за окном вагона все же стемнело. Я опустил штору, отгородился от мелькания фонарей. Александра в очередной раз зевнула и сообщила, что ложится спать. Лебедева уснула быстро. Она пожелала мне спокойной ночи и громко засопела уже через минуту после того, как коснулась головой подушки. Я на верхнюю полку не полез, перестелил постель на нижней. 10 секунд рассматривал лицо спящей журналистки. Погасил свет, улегся напротив Лебедевой, слушал перестук колес поезда, поскрипывание вагона и позвякивание стаканов на столе. Голоса в соседних купе стихли еще до полуночи, но пассажиры вагона время от времени громко топали ногами в коридоре, шли наперекур. То и дело они громко хлопали дверями своих купе. Временами я чувствовал в воздухе запах табачного дыма. Свет в купе проникал лишь из коридора. Его хватало только на то, чтобы я видел в темноте смутные очертания лежавшей напротив меня Александры. Я отметил, что журналистка спала, лежа на спине, должно быть, в той самой позе, в которой ее в известном мне будущем утром нашла проводница вагона, нашла ее уже мертвой. Я время от времени посматривал под столом в сторону Александры, не заметил, чтобы Лебедева шевелилась, но я слышал посапывание Александры, когда поезд сбавлял скорости, скрипы вагона становились тише. Дважды я услышал, как журналистка говорила во сне, четко различал звуки ее мурлыкающего голоса. Я приподнимал над подушкой голову, но Александра тут же умолкала. Я так и не разобрал ни слова из ее ночных рассказов, хотя мне все же почудилось. Лебедева произнесла во сне имя моего старшего брата, мое нынешнее имя, словно она все еще разговаривала со мной в своих снах. В начале третьего ночи я почувствовал, что веки стали тяжелыми. Пересытившийся впечатлениями за прошедший день мозг намекал мне, что ему не помешал бы отдых. «Рановато еще», — сказал я сам себе, — «потерпишь, ты не старикашка теперь, а мужчина в самом расцвете сил». Я помассировал мочки ушей, сонливость отхлынула. В соседнем купе гулко ударили в стену, словно от досады. Ближе к 4 часам ночи я уже едва удерживал свои глаза открытыми. Мысли у меня в голове путались. Перестук колес поезда убаюкивал, точно колыбельная. Но моя сонливость мгновенно исчезла, растворилась без следа в ту самую секунду, когда пришел убийца. Глава 5. Расследовавший убийство в поезде Пашка Бондарев говорил мне, что журналистку Александру Лебедеву зарезали приблизительно в 4 часа ночи. Лебедева умерла незадолго до того, как поезд прибыл на станцию Лесная, где покинули вагон оба подозрительных попутчика ленинградской журналистки. В моем романе «Блондинка с розой в сердце» киллер воспользовался ночным перекуром мужчин, ехавших вместе с Лебедевой в купе. Он убил Александру в 3:45. В этой новой реальности соседи Александры сбежали из поезда еще днем, не доехали до станции Лесная. Но запертая изнутри дверь в наше купе приоткрылась точно в упомянутое мною в книге время. Я буквально минуту назад сверился с наручными часами. Она плавно и почти беззвучно скользнула в сторону, уже через мгновение после насторожившего меня шороха. Я поднялся с полки и подошел к двери, потратил на эти действия не больше 2 секунд. Сжимал в правой руке холодную рукоять пистолета. Дверь неторопливо доползла до середины дверного проема и остановилась. Она словно уткнулась в преграду. Я увидел прямо перед собой широко открытые глаза стоявшего у порога купе темноволосого мужчины. Невысокий, сухощавый, в черной футболке с длинными рукавами и в трикотажных штанах с белыми лампасами. Он не выглядел сонным, и от него не пахло ни алкоголем, ни табачным дымом. Я опознал в этом ночном госте ехавшего в соседнем купе мужчину. Он походил на описанного мне много лет назад Пашей Бондаревым пассажира, что в прошлый раз тоже не доехал до Ленинграда. Именно на основе того Пашкиного описания я и слепил своего книжного киллера. Мужчина посмотрел мне в лицо, резко вдохнул, будто вознамерился заговорить. Но в итоге он не произнес ни слова. Открытой левой рукой я ударил его под кадык по горлу, нанес ему тот самый коварный удар, которому меня научил Димка. Я тут же отступил назад, спрятал пистолет за пояс, отметил, что внешность мужчины в книге я указал не точно, не упомянул ни о приплюснутой переносице, ни о поломанных ушах, ни о металлической коронке на верхней челюсти. Увидел, как попятившийся от меня ночной гость вскинул руки и прижал их к своей шее, но прежде он выронил ключ проводника, а из рукава его футболки выскользнул нож, тот самый, с ярко-красной розой на рукояти, которую много лет назад мне подробно описал Бондарев. Этот самый нож с необычной рукоятью подарил название моему роману «Блондинка с розой в сердце». Сейчас нож лежал у моих ног, будто точка в приговоре. Я видел, как мужчина хрипел. Он пучил глаза и шевелил губами. Я смотрел, как он судорожно хватал ртом воздух. Я надел жилет, прикрыл им пистолет. Носком полуботинка забросил приметный нож в купе. Тот с глухим стуком приземлился под столом. Поднял ключ, сунул его в карман, оттолкнул задыхавшегося мужчину к окну и аккуратно прикрыл дверь. Грохот колес заглушал все прочие звуки, и мои шаги, и хрипы заглянувшего ко мне в купе пассажира, во взгляде которого я заметил сперва недоумение, потом испуг, а затем и панику. Сбежать он не попытался, сосредоточил усилия на борьбе с асфиксией. Я схватил мужчину за руку, взял ее на излом. Мужчина дернулся от новой боли, но не застонал. Он вздрагивал всем телом, будто надеялся, что восстановит дыхание. Я подтолкнул его в спину и повел в направлении тамбура. Мужчина не сопротивлялся, словно он позабыл о такой возможности. Хрипы стали глуше, но не смолкли. Хотя я слышал, что воздух все же проникал в легкие ночного гостя. С тихим свистом, похожим на жалобные стоны. Около последнего купе ноги у мужчины подогнулись, словно тот растерял силы на борьбу с удушьем. Мимо туалета я его уже не вел, а тащил. Втолкнул мужчину в тамбур, пассажиров там не было, но в воздухе еще кружили клубы табачного дыма. Бросил его к стене, вынул из кармана жилета ключ проводника, тот самый, который выронил ночной гость. Немного повозился с запорами, но все же распахнул дверь вагона. Пропитанный дымом воздух устремился из тамбура наружу, в лицо мне дохнуло ночной прохладой. Поезд поприветствовал меня коротким гудком тепловоза, будто предупредил меня об опасности. Рывок своего противника я предвидел, поэтому не пропустил его. Сместился в сторону, нога мужчины лишь чиркнула по моему боку. Мой кулак врезался ему точно в солнечное сплетение. Мужчина крякнул, согнулся пополам. Я схватил его за ворот футболки и будто ненужную игрушку рывком выбросил из вагона. Мужчина лишь сверкнул глазами и металлическим зубом мазнул кончиками пальцев по грязной двери. Я не услышал, как он катился по насыпи, и как ломались под весом его тела ветви кустов. Поезд оставил эти звуки позади, и даже заглушил их очередным гудком. Поезд не сбавил скорость, он бодро мчался к станции Лесная. Я пару секунд рассматривал звездное небо, вздохнул, закрыл скрипучую дверь, на которой остались полосы от пальцев сошедшего до прибытия на станцию пассажира. Посмотрел на свое отражение в окне. Димка смотрел на меня из грязного стекла спокойно и немного сонно. Я кивнул ему, брат ответил мне тем же жестом. Поправил давивший на поясницу пистолет. Заглянул в туалет, сполоснул в раковине руки. В мутном зеркале вновь увидел не себя. Взглянул на часы, до прибытия на Лесную оставалось 22 минуты. «Дмитрий Иванович, вы где были?» — спросила Александра. Она сидела на полке, проникавшей в купе из коридора, через дверной проем. Свет отражался в ее глазах. Лебедева махнула рукой, убрала со лба прядь волос. Она смотрела на меня внимательно, настороженно. Я вытер руки о полотенце, ответил. Прогулялся до туалета. «Спите, Александра Витальевна, еще рано». Сунул пистолет под подушку. «Я проснулась, а вас нет», — сообщила журналистка. Она потерла глаза, зевнула. Я поднял с пола нож и спрятал его под свой матрас. Повторил. «Спите, Александра Витальевна, я тоже немного вздремну». «Дмитрий Иванович, так значит, вы едете в Ленинград за материалом для книги о маньяке?» — сказала журналистка. «Можно и так сказать», — ответил я. Лебедева проснулась примерно час назад. Она уже умылась, нанесла на лицо макияж, даже брызнула на себя духами. В купе теперь витал приятный аромат розовых лепестков. Проводница принесла нам чай, продала мне пачку печенья. Я проглотил печенье с уже давно подзабытым аппетитом. Съел и конфеты, которыми меня угостила Александра. «Где, вы сказали, он живет?» — спросила Лебедева. «В Калининском районе». Я не отказал себе в удовольствии, полюбовался на родинку у нее над губой. «У вас замечательная память, Александра Витальевна», — сказал я. Журналистка улыбнулась, повела загорелым плечом. «Память у меня, действительно, хорошая», — сказала она. «А вот в людях, как оказалось, я разбираюсь плохо. Честно признаюсь вам, Дмитрий Иванович, вчера я подумала, что вы избавились от конкурентов в лице Павла и Иннокентия Николаевича, чтобы остаться в купе со мной наедине. Меня ваше поведение насторожило. Я даже спала в полглаза, следила за вами». Лебедева развела руками. «Простите мою подозрительность, Дмитрий Иванович. Подумала о вас плохо. Раскаиваюсь». Я усмехнулся. «Ваши вполглаза, Александра Витальевна, иногда заглушали грохот колес поезда. Хотите сказать, я храпела?» Александра выпрямила спину, сощурилась. Ткань сарафана у нее на груди натянулась. Я оставил ее родинку в покое, опустил взгляд ниже. «Вы, скорее, громко сопели. Я завидовал вам, потому что сам уснул лишь под утро». «Продумывали сюжет книги?» — спросила Александра. «Не спалось». Я отодвинул от себя пустой стакан, смял фантики от конфет и бросил их в пустую пачку из-под печенья. Журналистка спросила: «Дмитрий Иванович, быть может, перейдем на «ты»?» «Разумеется, Саша, я не возражаю». «Дмитриева, Дмитрий, на вокзале меня встретит машина», — сказала Александра. «Папа пришлет своего водителя. Подвезу вас тебя до Калининского района, если хочешь». Я покачал головой. «Спасибо, Саша, но я откажусь от твоей помощи. Прогуляюсь по нынешнему Ленинграду. Посмотрю, какой он. Интересно, да и сама прогулка пешком для меня сейчас в удовольствие. Покрасуешься перед женщинами?» Лебедева усмехнулась, помяла пальцами мочку уха, где на золотой серьге блестел маленький голубой сапфир. «Название камня мне еще вчера сообщила его владелица. В том числе и поэтому», — сказал я, — «не откажу себе в таком удовольствии. Это тебе я кажусь стариком, а вот я себя теперь ощущаю юношей, полным силы и энергии. Горы готов свернуть». Я выпятил грудь. Александра улыбнулась. «А как же этот ваш тромб?» — спросила она. «Не бойтесь, что оторвется». Я почувствовал в ее словах иронию, но ответил серьезно. «Я ничего не боюсь, Саша. Все самое страшное я однажды уже пережил. Видел, как убили мою жену, и как умирала моя дочь. Похоронил их, наведывался на их могилы. Саша, я все это прекрасно помню. Я понимаю, что время у меня в этой новой жизни ограничено, поэтому я не растрачу его понапрасну, не сомневайся, Дмитрий». Александра склонилась над столом, прикоснулась к моей руке. Ее пальцы оказались теплыми, мне почудилось, что их тепло поползло по моей коже. «Сегодня я проведаю родителей и к вечеру освобожусь», — сказала журналистка. «Потом мы с тобой могли бы встретиться. Дима, я показала бы тебе город. Я многое о нем знаю. Я родилась в Ленинграде и прожила здесь всю свою жизнь. Из меня получится превосходный гид, вот увидишь. Я уверена, мои рассказы пригодятся для сюжетов твоих книг. Лебедева смотрела мне в глаза. Она опустила взгляд на мои губы. Не переживай, я не сообщу об этих твоих капитанских удостоверениях папе. Ты правильно сказал. Ему сейчас не до моих рассказов. Но вот меня твои фантазии о будущем заинтересовали. Ты интересный человек, Дмитрий. Мы с тобой вчера да и сегодня отлично пообщались. Я с удовольствием продолжила бы это общение. Просто общение, не подумай ничего такого. Она повертела кистью руки, не той, которой все еще касалось моего предплечья. Нет, я, конечно, старым я тебя не считаю. Ты всего-то на 8 лет старше меня. Дмитрий, я хочу сказать, что у меня в запасе есть 10 дней отпуска. Это твоя история для новой книги о ленинградском маньяке. Как там его имя? Роман Курочкин, это вымышленный персонаж, или ты действительно считаешь, что такой человек существует? Улица Криворожская, дом 17, квартира 36, сказал я. Что это за адрес? Спросила Александра. Там проживает Рома Курочкин. Лебедева приподняла бровь. Ты даже знаешь его точный адрес? Я даже знаю имя той мертвой девчонки, чье тело сейчас находится в его квартире. У меня тоже хорошая память. Журналистка одернула руку, словно я ударил ее током. Закусила напомаженную губу. Внимательно посмотрела мне в лицо. За окном вагона мелькали деревья. Ели, сосны, березы, рябины. Давай мы сообщим об этом Курочкине в милицию, сказала она. Они сразу туда приедут, если узнают, что у него в квартире находится мертвая женщина, и арестуют этого человека. Разве не так? Я кивнул, зажмурился от яркого солнечного света. Вполне возможно, что они приедут, даже наверняка. Но только сначала я проверю, не ошибочны ли мои воспоминания. На всякий случай, ведь одно мое предсказание уже не сбылось. Лебедева наклонила голову, будто рассматривала мое лицо под новым углом. Собранные в хвост светло-русые волосы легли на ее плечо, заблестели на свету. «Какое предсказание?» – спросила Александра. «Ты жива?» 3 секунды Лебедева смотрела мне в глаза и молчала, прежде чем произнесла. «Да, я жива, поэтому с милицией я повременю. Явишься к нему домой, разумеется, сегодня днем. А если он, у меня пистолет, застрелишь его, ты с ума сошел?» Лебедева встрепенулась, махнула волосами. Ее голубые глаза сверкнули подобно драгоценным камням в ее серьгах. Я улыбнулся, сказал: «Александра Витальевна, за кого ты меня принимаешь? Не стану я так шуметь. Я разведаю обстановку. Узнаю, действительно ли я помню события будущего, или попросту сошел с ума. И как ты это поймешь? Все очень просто. Прогуляюсь на Криворожскую улицу, загляну в 36-ю квартиру. А если он тебе не откроет, поговорю с его соседями. Покажу им милицейское удостоверение. Я прикоснулся к карману жилета. Узнаю, проживает ли вообще в этой квартире тот самый Рома Курочкин. Или он всего лишь плод моей писательской фантазии. Послушаю жалобы на него. В известном мне прошлом он третировал соседей громкой музыкой. А если твоя информация подтвердится? Спросила Александра. От этого я и буду плясать. Появится конкретная информация для милиции. Да и прочие мои воспоминания предстанут в новом свете. Несложная проверка, которая на многое прольет свет. Да и прогулка по Питеру мне не повредит. По Ленинграду, точно. Пока еще по Ленинграду. Александра вздохнула. «Дима, а что ты думаешь насчет другой прогулки?» Спросила она. «Вечером, в моей компании». Я покачал головой. «Не получится, Александра Витальевна. Саша, Саша», повторил я. «Вечером я снова буду в поезде». Лебедева приподняла брови, сказала: «Так скоро почему? Куда ты поедешь?» «В Ларионовку. Это небольшой поселок городского типа в Белгородской области. Зачем тебе туда?» спросила Лебедева. «И почему так срочно?» Я махнул рукой и ответил: «Там у меня тоже есть дело. Очень важное дело. Не менее важное, чем то, из-за которого я приехал в Ленинград. На Витебский вокзал Ленинграда наш поезд прибыл без опоздания. Шумная толпа загруженных сумками пассажиров ринулась к выходу из вагона. Мы с Александрой пропустили вперед загруженных огромными сумками граждан, покинули вагон одними из последних. На перроне мы влились в людской поток, который двигался в направлении вокзала. Я нес в руке сумку журналистки, задумчиво хмурившая брови Лебедева шагала справа от меня. Ленинград удивил меня ясной погодой. Обычно в дни моего появления здесь небо над городом рыдало. Сегодня же в северной столице приветливо светило солнце, а в небе на фоне перистых облаков кружили чайки. Полноводная река пассажиров привела нас к входу в Витебский вокзал. Сразу за массивными дверями она разделилась на десяток мелких ручейков. Лебедева дернула меня за руку, указала в направлении билетных касс, куда направилась часть явившейся с перронов толпы. Взяла меня под руку. Около касс мы остановились. Я окинул взглядом длинные очереди, выстроившиеся к окошкам, где продавали билеты. Поставил у ног Александры сумку, там же примостил свой рюкзак. Сказал своей спутнице, что скоро вернусь. Решительно зашагал к окошку, рядом с которым пересчитывала сдачу наряженная в невзрачное платье пожилая женщина. Следующим в очереди, после уже державшей в руках заветный билет женщины, стоял бандитского вида светловолосый мужчина в спортивном костюме. Он уже склонил к окошку голову, когда я раскрыл у него перед лицом удостоверение офицера КГБ. Мужчина отшатнулся при виде Димкиного черно-белого фото со звездами на погонах, будто одержимый демоном от креста священника. Я глянул в окошко на раскрасневшееся от жары лицо кассирши и потребовал билет до станции Ларионовка. У меня за спиной прозвучал многоголосый ропот недовольства, но увидевший Димкина фото мужчина промолчал. Он лишь нахмурил брови и вздохнул. Шепотки, недовольный произволом властей пока еще советских граждан в очереди, звучали всего пару минут. За это время я обзавелся билетом на поезд, вернулся к Лебедевой, сообщил ей, что место в купейном вагоне мне не досталось, поеду до Ларионовки на боковушке. Журналистка выдернула у меня из руки билет, внимательно осмотрела его, словно проверила мой проездной документ на подлинность, заявила: «Мне вообще повезло, что я купил хоть какой-то билет в южном направлении». Я спрятал билет в карман, подхватил с пола сумку и рюкзак. Мы двинулись к выходу из вокзала, лавируя между сновавшими по залу людьми. Напротив центрального входа в Витебский вокзал Лебедеву дожидался черный ГАЗ-3102 «Волга». Рядом с разукрашенными шашечками такси и с автомобилями Волжского автомобильного завода он выглядел пришельцем из иного мира. Водитель «Волги» заметил нас, выбрался из салона. Журналистка сбавила шаг, словно вдруг почувствовала усталость. Заглянула мне в лицо и в очередной раз предложила меня подвести. Я снова отказался от ее предложения. Вручил хмурому водителю «Волги» сумку Лебедевой. Набросил на плечи лямки рюкзака. Обменялся с погрустневшей вдруг Александрой стандартными прощальными фразами. Машина Лебедевой тронулась с места, я вернулся на вокзал. Спрятал в автоматическую камеру хранения рюкзак, оставил в нем пистолет, сунул в карманы кожаные перчатки, сжал в руке Димкину барсетку и зашагал ко входу на станцию метро Пушкинская. Глава 6. Около входа в метро стояли два паренька в пионерских галстуках, держали в руках плакат с надписью «Город-герой Ленинград», а не «Санкт-Петербург». Рядом с ними замер бородатый очкарик с взъерошенными волосами, помахивал бумагой с призывом «Наше дело правое, отстоим Ленинград». По другую сторону от входа топтались похожие на студентов юноши с баннером «Очистим карту России от имен преступников». Около них вытянулась по струнке тощая неряшливо одетая остроносая девица и показывала проходившим в метрополитен людям объявление «Меняю дьявола на святого Петра». Противоборствующие стороны друг друга словно не замечали, как не обращали на них внимания прохожие. Курившие в сторонке милиционеры мирно беседовали друг с другом и без особого интереса посматривали на демонстрантов. Взглянули милиционеры и на меня, но не двинулись в мою сторону. На этот раз я снова не выстоял очередь к кассе. Оказалось, что памятные для меня жетоны для проезда в метро пока не ввели, их функцию сейчас выполняли обычные 5-копеечные монеты. У меня в барсетке завалялись 3 пятака, поэтому проблемы с проходом через турникет у меня не возникли. На эскалаторе метро я снова оценил преимущество своего нынешнего тела. Никаких прежних проблем с передвижением на кресле коляски. Один шаг на ступень, и ты уже скользишь вниз. Да еще и вертишь при этом головой, разглядываешь белые своды тоннеля и хихикавших парой ступеней ниже молодых девиц. Бросилось в глаза полное отсутствие рекламы в метро. Увидел лишь нацарапанные на поручнях надписи. Вместо смартфонов нынешние пассажиры держали в руках книги и газеты. Кто-то читал уже стоя на ступенях, но большинство граждан выжидали, пока с удобством разместятся для чтения на сидении в вагоне. А вот чистотой нынешний ленинградский метрополитен не блистал. Даже около фонарей между полосами эскалаторов я то и дело замечал конфетные фантики, обрывки агитационных листовок и шелуху семян подсолнечника. На лицах молодежи я видел улыбки, а вот пассажиры постарше выглядели усталыми и печальными. От Пушкинской я доехал до станции Площадь Мужества. По пути, в вагоне, вдоволь насмотрелся на наряды ленинградцев. В северной столице наряды горожан выглядели ярче, чем в Нижнерыбинске, сказывалась близость к Европе. Я видел на пассажирах джинсы, кроссовки, излишне яркие спортивные костюмы. У выхода из метро я неторопливо прогулялся вдоль ряда ларьков, памятных мне по жизни в 90-х годах. Сникерсов и тампаксов там не заметил. В основном торговали овощами и цветами. Но увидел я и торговцев полиэтиленовыми пакетами с иностранными надписями и с фотографиями звезд эстрады. От входа на станцию Площадь Мужества я зашагал в направлении улицы Хлопина. Мимо меня проезжали автомобили, пока еще преимущественно отечественного производства, дребезжали по неровной дороге автобусы. Пешеходное движение в Ленинграде казалось очень оживленным в сравнении с улицами Нижнерыбинска. Голову мне припекало солнце, я передвигался по островкам тени, что создавали на тротуарах ларьки и нечасто встречавшиеся у меня на пути деревья. Около входов в магазины я замечал очереди, даже около булочной. Люди стояли под палящим солнцем, медленно приближаясь к магазинам короткими шагами. Книгу о питерском маньяке Романе Курочкине я написал в 2010 году, когда уже активно пользовался интернетом при поиске сюжетов и информации для написания романов. Назвал я ее «Человеческие кости в Неве», но издательство забраковало мое название, и книга появилась в магазинах, как «Белая стрела», в поисках питерского людоеда. К моим книгам об организации «Белая стрела», состоявшей, по моей версии, из бывших работников милиции и спецслужб, тот роман почти не имел отношения, но книги о «Белой стреле» в те годы хорошо продавались. Поэтому издатели меня буквально вынудили связать этот роман на поисках Ромы Курочкина со «Стрелой», при помощи названия и мелькавших на вторых ролях знакомых по историям о «Стреле» персонажей. Работа над романом продвигалась медленно. Несколько раз я прерывал ее, потому что чувствовал, как погружался в уныние. При написании книг я будто бы создавал у себя в воображении параллельную реальность, в которой жили и общались персонажи. Но та реальность, которую мне навеяла интернетовская информация о деятельности Курочкина в 90-х годах, даже у меня временами вызывала отторжение. Она тогда существовала одновременно с мыслями о болезни моей дочери. С болезнью мы только начинали тогда борьбу. «Человеческие кости в Неве» я считал не лучшей своей работой, хотя эта книга с издательским названием и привлекла к себе внимание читателей. Ее издавали под разными обложками 4 раза, и это, не считая дополнительных тиражей. Улица Криворожская, я добирался от станции метро почти целый час, хотя прекрасно представлял маршрут. Я много раз просматривал его на карте Санкт-Петербурга, когда продумывал историю о поисках питерского людоеда. Прошел мимо 76-й поликлиники, мимо школы-интерната и свернул в сторону видневшегося впереди купола церкви. Тени на тротуарах стали заметно длиннее, пока я дошагал до первых домов нужной мне улицы. У дома номер 16 я перешел дорогу, издали рассматривал неприметное 9-этажное здание, в котором проживал сейчас 23-летний Рома Курочкин. В своем романе «Человеческие кости в Неве» я намеренно изменил адрес Романа Курочкина. Предположил, что у той квартиры на 9-м этаже, где проживал в 90-х маньяк, давно появились новые хозяева, которым не понравилось бы излишнее внимание к своему жилищу. От этого внимания, как я предполагал, они уже устали, ведь им наверняка поведали бывшие соседи Курочкиных истории о том, что творилось в 36-й квартире раньше, в 90-х годах. Но вот само строение я в книге описал точно. В этом я убедился сейчас, когда рассматривал эту мрачную, словно пропитанную злыми флюидами 9-этажку. Я моргнул, тряхнул головой, словно прогнал наваждение. Сообразил, что по пути к этому дому я будто бы вновь окунулся в мрачную и тягостную атмосферу своего давным-давно написанного романа. Напомнил себе, что никаких злых или добрых флюидов на самом деле не существовало, потому что их придумали спиритологи. А я в 2010 году вполне удачно воспользовался этой их выдумкой в сюжете своего полумистического детектива, триллера, как его обозвали издатели. Потому что все те поступки, которые совершил в реальности и в моем романе Курочкин, действительно попахивали дьявольщиной. Я неторопливо прошел мимо смотревших на проезжую часть окон 17-го дома. Они ничем особым не отличались от окон других домов, находившихся на этой же улице. прошагал мимо припаркованных у дома автомобилей, вошел во двор под тень здания, отбросил мрачные мысли и обнаружил, что этот ленинградский дворик выглядел не таким угрюмым, как на фотографии в интернете. Звонкими голосами весело кричали резвившиеся рядом с качелями дети. В глубине двора звучала музыка, там сидели на скамейке подростки. Спорили мужчины, собравшиеся около москвича со снятым передним колесом. Привычных по Нижнерыбинску лавок около подъездов я не заметил. Скамейки со спинками из тонких реек стояли в глубине двора в тени от густых крон лип и тополей. На них восседали женщины разных возрастов, одни покачивали детские коляски, другие опирались на деревянные трости. Их голоса временами перекрикивали и споры мужчин, и визги ребятни, и бренчание гитары подростков. Дамочки увлеклись беседой. Они активно жестикулировали, на меня внимания не обращали. Я прошел по исчерченному трещинами асфальту, свернул к оклеенной бумагами с объявлениями двери подъезда, вспомнил, что в Ленинграде его именовали парадной. Поднялся по лестнице, вдавил пальцем слегка оплавленную кнопку лифта, та тут же засветилась. Я окинул взглядом украшенные надписями стены, убедился, что политика жильцов этого подъезда, парадной, заботила не в первую очередь. Политических лозунгов на стенах не обнаружил, но прочел парочку матерных стишков, пока дожидался лифт. Узнал имена и фамилии нескольких самок собак, что проживали в этом доме. Заметил с десяток лаконичных трехбуквенных сообщений. Сосчитал 7 сгоревших спичек, свисавших с потолка, подобно сталактитам. Выведенная неровным детским почерком надпись меня заверила, что Цой жив. Дверь лифта резко распахнулась, в лицо мне дохнуло запахом мочи. Я невольно задержал дыхание, шагнул в лифт и нажал на расплавленные остатки кнопки 8-го этажа. Кабина вздрогнула и поползла вверх, жалуясь на свою нелегкую жизнь тоскливым поскрипыванием. В щели за неплотно прикрытыми створками один за другим проплывали этажи. Я зажал под мышкой барсетку, надел кожаные перчатки. В очередной раз отметил, что Димка предпочитал удобные и недешевые вещи, перчатки ему будто бы шили на заказ. Они оказались мне точно по руке. Кабина замерла, двери распахнулись. На 9-й этаж я поднялся по ступеням. От лестницы я сразу свернул вправо, где находились 35-я и 36-я квартиры. На лестничной клетке 9-го этажа я почувствовал запах хлорки, мочи и едва ощутимый запашок тухлых яиц, сероводорода. Невольно вспомнил годы своей молодости, когда работал в милиции. Тогда я вдоволь нанюхался подобных ароматов, когда выезжал на осмотр мест происшествия, где находили мертвецов. Подобные запахи, как объяснил мне старший коллега, один раз вдохнешь, запомнишь на всю жизнь. Я подошел к двери в квартиру Курочкина. Услышал музыку. В квартире звучала песня «Костер» группы «Машина времени». «Раз ночь длинна, жгут едва-едва», звучал за дверью голос Андрея Макаревича. Я чуть присел, взглянул на замочную скважину, а похожий на рыбий глаз дверной глазок посмотрел на меня. Я подмигнул ему, расстегнул барсетку, вынул две напоминавшие игрушечные клюшки-отмычки. Похожими отмычками мы с Димкой развлекались в детстве. Орудовать ими нас научил ныне покойный сосед дядя Митя, много лет работавший слесарем и отсидевший 4 года за квартирные кражи. Я увидел вчера эти клюшки, сразу вспомнил, как мы с братом ставили рекорды по скоростному вскрытию замка родительской квартиры. «Этот чудак все сделает не так», — мысленно повторял я за Макаревичем. Сунул в замочную скважину клюшку, которая побольше, другой, меньшего размера, поводил внутри замочной скважины, прощупал первый штифт. Первый штифт оказался рабочим, и пружина тоже рабочая. Я сделал больше из отмычек небольшой натяг на замке, меньше из клюшек вновь поводил внутри замка, отыскал стопорный штифт, хмыкнул. Вспомнил, что в детстве я похожие замки вскрывал за 40 секунд, но мой брат Димка неизменно опережал меня в этих соревнованиях. Он тратил на те же действия хоть на 1-2 секунды, но меньше. Замок квартиры Курочкина словно обиделся на мою долгую возню. Он громко щелкнул. Обитая коричневым дерматином, дверь слегка приоткрылась. Запах сероводорода стал отчетливее, а музыка громче. «Еще не все дорешено», — пел Макаревич, — «еще не все разрешено». Я сунул отмычки в карман жилета, поправил на запястье их перчатки. Сообразил, что примерно так же проник в квартиру питерского людоеда второстепенный герой моей книги «Человеческие кости в Неве». Живым этот персонаж оттуда не выбрался. Маньяк пронзил его сердце похожим на пику заточенным металлическим прутом, которым книжный людоед пытал своих жертв. Я перебросил барсетку в левую руку, толкнул ею дверь, вдохнул пропитанный трупным запахом воздух, отметил, что сладковато-гнилостным тот еще не стал. Это значило, что мертвое тело лежало в квартире Курочкина примерно неделю, вряд ли больше. А причиной столь резкого запаха была еще и жаркая погода, что воцарилось сейчас в непривычно солнечном Ленинграде. Я перешагнул порог, отыскал взглядом выключатель, зажег свет, под потолком вспыхнула украшенная грязным бежевым стеклянным плафоном лампа. Я прикрыл за собой дверь, запер ее на замок, и Бог хранит меня, заверил голос Макаревича. Такое же зеркало, как в Димкиной квартире, подумал я, посмотрел на свое отражение, которое увидел в зеркале на стене. Димка в зеркале выглядел спокойным, сосредоточенным, будто он собрался на самую обычную прогулку, или намеревался вынести мусор. Димка посмотрел мне в глаза, усмехнулся, я почувствовал, как дернулась моя щека. Краем глаза я заметил движение, повернул голову и увидел замершего в конце узкого коридора черноволосого небритого молодого мужчину, знакомого мне по фотографиям в интернете. Вот таким же я его и описал в своем романе. Невысоким, узкоплечим, неопрятным, с пугливо блестящими карими глазами. Рома Курочкин шумно дышал, будто после долгого бега. Он смотрел на меня из-под лобья, сжимал в правой руке молоток. Я отметил, что внешне мужчина не походил на хищника, он выглядел обычной жертвой. Подумал, что сейчас внешний вид Курочкина вполне соответствовал моменту. «Ты кто такой?» – спросил Роман. Он сделал полшага назад, шаркнул по линолеуму подошвами потертых домашних тапок. Его растянутые в коленях трикотажные штаны приспустились, демонстрируя мне резинки красных трусов. Я впервые слышал скрипучий голос Курочкина, хотя примерно таким его себе и представлял. Ответил, «Я – грабитель. Разве не видишь?» Я положил барсетку на полку около зеркала, поверх связки ключей и расчески. Курочкин бросил взгляд вправо, в дверной проем комнаты, где звучали музыка и голос Андрея Макаревича. Но Рома тут же вновь взглянул на меня и потряс головой. Длинная челка накрыла его левый глаз. «У меня ничего нет», — сказал Роман. «Это же хорошо», — заверил я. «Тогда тебе нечего бояться. Возьму то, что есть, и уйду. Я не боюсь». Голос Курочкина дал петуха. Мужчина выставил перед собой руку с молотком, будто отпугивал крестом нечисть. «Уходи», — сказал он, — «или я закричу». «Кричи». Я пожал плечами, посмотрел Роману в глаза, в них отражался желтоватый свет лампы. Пошел к нему. Разделявшие нас расстояние я преодолел за 2 секунды. Курочкин не закричал, но он снова попятился и взмахнул молотком. Я ударил Курочкина под кадык, левой рукой, в точности, как сегодня ночью ударил ночного гостя в поезде. Курочкин захрипел и выпучил глаза. Он приоткрыл рот, хватал воздух губами, подобно выброшенной на сушу рыбе. Прижал к шее руки. Молоток с глухим стуком приземлился на линолеум около Роминых тапок. Я подобрал его, взвесил в руке, одобрительно кивнул и взглянул на бледное лицо Романа Курочкина, пока еще не питерского, а ленинградского людоеда. «Хороший инструмент», — сказал я, — «рабочий. Нам с тобой, Рома, он сейчас пригодится», — Курочкин ответил мне хрипом. Я схватил его за плечо и затолкнул в комнату, где все еще поскрипывало в магнитофоне аудиокассета с песнями группы «Машина времени». «А ты был неправ», — пел Макаревич, — «ты все спалил за час». В квартире Романа Курочкина я пробыл гораздо меньше часа. Перед уходом я отключил магнитофон, поправил около зеркала свою прическу, промокнул носовым платком выступившие на лбу и на висках капли пота, забрал с полки барсетку, сунул в карман перчатки, спустился на 8-й этаж к кабине лифта. Входную дверь на 9-м этаже я оставил открытой. Понадеялся, что тела в квартире Курочкиных уже в скором времени найдут привлеченные запахами разложения соседи. От дома номер 17 на улице Криворожская я вернулся к метро. До поезда у меня в запасе оставалось еще 5 часов, поэтому на вокзал я сразу не поехал, решил, что потрачу оставшееся до отправления поезда время на покупку подарков. Еще во время первой своей сегодняшней поездки в метро я подслушал разговор пассажирок о магазине «Ланцами» на углу Невского проспекта и Караванной улицы. Барышни говорили об ассортименте магазина с мечтательным придыханием, будто рассказывали о ночи, проведенной в объятиях любимого мужчины. Горожане на Невском проспекте, недолго думая, указали мне пальцем направление для дальнейшего движения. Едва я только обратился к ним с расспросами о магазине, я прогулялся по неровному тротуару главного исторического проспекта северной столицы, полюбовался мало изменившимися с довоенных времен фасадами домов. По дороге приобрел в ларьке мороженое в вафельном стакане, затем съел пирожок с яблочным повидлом, пирожок с мясом я не купил, не отважился. Еще издали увидел стоявшую около магазина ланцами очередь. Посмотрел на толпившихся у входа в магазин решительно настроенных женщин и пробормотал: «Да уж, тут и удостоверение не поможет, никакое. Побьют, к гадалке не ходи». Я почесал подбородок, задумчиво рассматривал раскрасневшиеся от жары и от возбуждения лица стоявших в очереди около магазина гражданок. Рядом со мной нарисовался невысокий мужичок с зачесанными на бок жидкими русыми волосами. Он поинтересовался, не желаю ли я прикупить косметику немного дороже, чем в магазине, зато без очереди. На мой вопрос, что есть, он перечислил неплохой ассортимент, из которого я выбрал духи, 3 тюбика помады, пудру и тушь для ресниц. Еще я получил всего за 3 фирменный полиэтиленовый пакет. В вагон поезда на перроне Витебского вокзала я вошел одним из первых, перекинулся парой слов с проводницей. Во главе загруженной сумками и чемоданами вереницы пассажиров я прошел до своего места, забросил на верхнюю боковую полку рюкзак. Отметил, что вагон еще не заполнился людьми, но здесь уже витал не только привычный запах криозота, но и ароматы популярных во все времена у советских и российских пассажиров поездов продуктов: вареных яиц, жареной курицы и копченой колбасы. Напротив меня на сиденье уселся круглолицый и краснощекий светловолосый мужчина. Мы устно поприветствовали друг друга и тут же выяснили, что оба едем почти до конечной станции. Я узнал, что поездка моего соседа продлится лишь на час дольше моей. Мужчина затолкал под сиденье свои сумки, бросил на стол газеты «Комсомольская правда» и «Советский спорт». Он приоткрыл рот для очередного вопроса, но так и замер, уставился мне за спину, будто заметил там нечто сверхинтересное. Я уловил в воздухе вагона аромат розовых лепестков, почувствовал, как почти невесомая женская рука прикоснулась к моему плечу, обернулся, встретился взглядом с ярко-голубыми глазами ленинградской журналистки Александры Лебедевой. Саша улыбнулась. «Дмитрий, еще раз здравствуйте, здравствуй», сказала она. Я подумала и решила, что поеду в Ларионовку вместе с тобой. Поезд. Хорошая компания. Твои интересные рассказы. Ведь это же здорово. А у меня еще остались почти 10 дней отпуска. Глава 7. Я так и не познакомился со своим круглолицым краснощеким соседом. Он перестал быть моим соседом еще до отправления поезда. Мужчина поддался на уговоры журналистки, поменялся с Лебедевой местами. Вместе с собой он унес в начало вагона и газеты. Я сообразил, что не взял с собой в дорогу никакого источника информации, словно рассчитывал скоротать время поездки при помощи несуществующего пока смартфона. Александра спрятала под сиденье уже знакомую мне коричневую сумку, уселась напротив меня, посмотрела мне в глаза, улыбнулась. Мы обменялись с журналисткой ничего не значившими фразами в духе: «Как дела?» «Замечательно. И у меня». Я отметил, что Лебедева в Ленинграде сменила свой сарафан на белую блузу и на короткую юбку из джинсовой ткани. А вот босоножки на журналистке остались прежними, как и запах ее духов. Пассажиров в вагоне становилось все больше. Поезд тронулся. Я увидел, что в ближайших купе не осталось свободных мест. Люди радостно улыбались, словно все их проблемы остались на перроне Витебского вокзала. Обмахивали свои раскрасневшиеся лица газетами. Открывали окна, за которыми медленно проплывали стоявшие на рельсах в окружении высокой травы аварийного вида вагоны и исписанные пошлыми надписями бетонные заборы. Явилась проводница. Она взглянула на мой билет и на билет Лебедевой. С недовольной миной выслушала объяснение тому, почему Александра оказалась не на своем месте. Обожгла лицо ленинградской журналистки суровым и недовольным взглядом, спрятала наши билеты в кармашке своей папки. Сообщила, что постельное белье выдаст позже. Собрала она билеты и у сидевших неподалеку от меня пассажиров, направилась в следующее купе. Наши соседи радостно загомонили и тут же вынули из сумок многочисленные свертки с продуктами, будто после визита проводницы вдруг сильно проголодались. Детские голоса в вагоне стали громче, но их то и дело перекрикивали зычные голоса мамаш, требовавшие, чтобы детишки вели себя тише. В воздухе вагона появились запахи пота и пивных дрожжей. В последнем купе забрянчала гитара, там разместилась группа студентов. Александра склонилась над столом и сказала: «Дмитрий, я понимаю, ты удивлен моим появлением». «Да что там, я сама удивлена. Ты гадаешь сейчас, наверное, почему я здесь, а может и подумал что-то такое. Понимаю, что мой поступок со стороны действительно выглядит странным и нелепым, но честно тебе признаюсь, я не справилась с любопытством, прости. Она пожала плечами и снова улыбнулась. Я обдумала все то, что ты мне вчера и сегодня утром сообщил. Я говорю не только о твоих книжных историях, но и про эти твои рассказы о развале СССР и об августовской попытке государственного переворота, которую ты вчера предсказал. Я даже кое-что проверила. Позвонила одному своему хорошему знакомому. Лебедева постучала ногтем указательного пальца по столу. Он выяснил, что по тому адресу, который ты мне озвучил, действительно проживает некто Роман Курочкин 1968 года рождения, сказала она. Никаких подробностей я об этом Курочкине не выяснила. У меня не было на это времени. Но я все еще гадаю, а что если ты сказал о нем правду? Журналистка тряхнула собранными на затылке в хвост волосами. Дима, мне еще в университете преподаватели говорили, что я обладаю хорошим журналистским чутьем, сказала она, что я сразу замечаю перспективную историю. Это самое чутье мне подсказало, что сейчас я просто обязана быть здесь, рядом с тобой. Я уверена, что это даже важнее, чем оказаться в гуще московских событий. Александра хитро сощурилась и сообщила. Так что я поехала в этот твой поселок Ларионовка, прежде всего, из профессионального интереса, за интересной историей, а не за тем, о чем ты, возможно, подумал. Сразу тебе об этом говорю, чтобы потом между нами не возникло недоразумений. Обещаю, что не стану тебе обузой и не создам проблем. Буду послушной девочкой. Журналистка пожала плечами и добавила. Вот, как-то так, она повернула голову, пробежалась настороженным взглядом по вагону. Пассажиры увлеченно поедали принесенные с собой в поезд продукты, почти не обращали на нас внимания. Лебедева посмотрела на меня и тихо сказала. Ну, а теперь ты, Дима, рассказывай. Ты побывал у этого Курочкина? Я кивнул. Был. Александра приподняла брови. И что? Спросила она. Ты убедился в том, что ленинградский людоед существует. Я и раньше в этом почти не сомневался. Но ты говорил. Я помню, что говорил. Александра примерно 5 секунд молчала, рассматривала мое лицо. Наконец, она спросила. Что ты сделал? Вызвал милицию? Я покачал головой. Нет, я убил его. Кого? Романа Курочкина. Лебедева нахмурилась, тряхнула головой. Ее собранные в хвост волосы хлестнули стену вагона. Я не поняла, сказала Александра. Дима, повтори. Что ты сделал? Я четко повторил. Я убил Романа Курочкина. Журналистка выпрямила спину, скрестила на груди руки. Это шутка? Спросила она. Это правда, ответил я. Лебедева чуть наклонила к окну голову. То есть ты пришел к нему, сказала она, и вот так просто его убил? Я кивнула и сказал. Все верно, пришел и убил. Журналистка снова помотала волосами. Дима, я не верю тебе, сказала она. Ты меня разыгрываешь. Я снова пожал плечами. Посмотрел за окно, там все еще мелькали невзрачные городские пейзажи. Ну, допустим, сказала журналистка. Как ты это сделал? Как ты его убил? Она повела правой бровью. Тебе действительно это интересно? Спросил я. Лебедева на пару секунд задумалась и покачала головой. Пожалуй, нет, ответила она. Я тебе по-прежнему не верю. И тут же добавила. Но допустим, что ты сейчас сказал мне правду. Предположим, тогда мне не совсем понятно, зачем ты его убил. Потому что так захотел, отомстил, или свершил правосудие. Ты не похож на хладнокровного убийцу. Хотел, отомстил, свершил, перечислил я, все эти варианты годятся, даже одновременно. Еще добавь к ним право выбора. Я выбрал того, кто именно умрет, Курочкин или те девчонки, которых он убил в известном мне будущем. Развел руками и сказал, так уж получилось, что только у меня была возможность подобного выбора. Не очень сложный выбор, честно говоря, я им воспользовался. Приложил к этому некоторые усилия. Курочкин умер, девчонки выживут. Александра двумя пальцами помассировал мочку своего уха, где блестела золотая серьга с сапфиром. Дмитрий, ты говорил, что этот Курочкин уже убил одну женщину, сказала она. Ты говорил, что убийство произошло в начале этого месяца, и что ее тело все еще находится у него в квартире. Я правильно запомнила? Все верно. Ты видел ее? Я имею в виду, ее тело. Оно действительно находилось в квартире Курочкина, находилось. Почему же ты не вызвал милицию? Спросила Александра. Почему ты не сообщил о своей находке милиционерам? Они бы арестовали убийцу. Курочкин бы не отвертелся от наказания, ведь все улики были бы налицо. Я усмехнулся. Разумеется, его бы задержали. Верю в это. Я бы в итоге убедил милиционеров в правдивости моих слов. Они бы нашли тело той девчонки, взяли бы ее убийцу. Но я потратил бы на это дело много времени, которое исчислялось бы не в часах, а в днях. Я выдержал паузу, пока мимо нас проходила возвращавшаяся в свою каморку проводница. «Не хочу», — сказал я. «Понимаешь, у меня сейчас иные планы на эту жизнь. Я никому и ничего не намерен доказывать. Я сделал свой выбор. Роман Курочкин теперь опасности не представляет. Все, точка. Больше я о нем не думаю. И ты, Александра, о нем забудь. Перемен требуют наши сердца», — пели под гитару в последнем купе студенты. «Перемен требуют наши глаза. Дима, ты забыл о том, что из-за этого Курочкина подверг опасности и свою жизнь», — сказала журналистка. «Ты совершил, что если тебя найдут и арестуют, тебя накажут, потому что ты действовал не по закону. Ты об этом подумал?» Я махнул рукой и тут же прижал ее к груди. Сказал: «Срок моей жизни уже отмерен. Не уверен, что продлю его. Димкино тело сломается примерно через месяц. Так случилось тогда. Очень вероятно, что так же будет и теперь. У меня попросту нет времени на все эти проволочки. Понимаешь, потраченный на Курочкина день я украл у самого себя. Целый день потратил на этого гаденыша. Один из тех немногих дней, что у меня остались». Я посмотрел Лебедевой в глаза. «Меня сейчас не волнуют правовые процедуры», — заявил я. «Понимаешь, Саша, совсем не волнуют. Я навестил Курочкина в том числе и потому, что таково было мое желание, называя это проявлением моего эгоизма. Я совершил то, что посчитал нужным и правильным. Хладнокровно убил его. Вот так вот. Нисколько не раскаиваюсь в своем поступке. Сделал, что должен, и будь, что будет». Я привстал, вынул из лежавшего на верхней полке рюкзака блокнот и ручку, бросил их на стол. Вновь уселся напротив журналистки. «Если тебя это так волнует», — сказал я, — «сомневаюсь, что следствие выяснит личность убийцы Курочкина в ближайшие месяцы, если они вообще ее выяснят. Я не светил около его квартиры лицом. Не забывай, Саша, что я в прошлом тоже милиционер. Представляю всю эту милицейскую кухню. Да и в МВД сейчас начнется такое, впрочем, как и во всей стране. Появится много разных Курочкиных. Перемен», — звучал в конце вагона нестройный хор голосов. «Мы ждем перемен». Я указал рукой в сторону поющих студентов и сказал: «Будут им перемены, и очень скоро, только далеко не все эти перемены их порадуют». Лебедева смотрела на мое лицо, постукивала ногтем по столу. Веселья в ее взгляде я не заметил, но не почувствовал в нем и тревоги. «Что дальше, Дима?» — спросила журналистка. «Зачем ты едешь в эту богом забытую Ларионовку? Ведь твоя семья сейчас отдыхает в Крыму. Я правильно помню, они сейчас там? Ты говорил, что встретишься с ними». «Встречусь», — ответил я, — «обязательно, и очень скоро. Я очень этого хочу, но это не единственное мое желание. Хочу завершить и другие дела, одно из которых меня ждет в этой самой Ларионовке». «Какое дело тебя там ждет?» — спросила Александра. «Очень похожее на то, которое у меня было в Ленинграде». Журналистка поджала губы, шумно выдохнула и вдруг словно спохватилась. Поставила перед собой на стол сумочку, вжикнула застежкой молнией. Лебедева порылась в сумке, извлекла из нее колоду игральных карт. Она бросила карты на стол, улыбнулась. «Дмитрий, не желаешь ли перекинуться в картишки?» — спросила она. «В подкидного дурака, или в дурочку, это уже как получится. Поездка нам предстоит долгая, а делать по большому счету нечего. Поиграем немного в карты, поболтаем». Лебедева завершили раздачу, взглянула на свои карты. «У меня шестерка», — сказала она. «Ходи». «Семерка черви», — объявила Александра и бросила карту на стол. «Десятка, бита». Журналистка взяла из колоды карту, спросила: «Дмитрий, ты сказал, что в Ларионовке у тебя такое же дело, какое было в Ленинграде, а в Ленинград ты ехал к Роману Курочкину. Я правильно поняла? Получается, ты едешь, чтобы снова...» Александра замолчала, подняла на меня глаза. «Да», — сказал я, — «все верно. Там я снова совершу хладнокровное убийство». Мне показалось, что журналистка вздрогнула. Она стрельнула взглядом в сторону наших соседей, убедилась, что те не прислушивались к нашему разговору. Я бросил на стол трефовую семерку. Лебедева покрыла ее дамой. На мою даму журналистка положила козырную шестерку. «Бита», — заявил я. «Ты уже когда-то делал это раньше?» – спросила Александра. «До сегодняшнего дня, я имею в виду, один раз, применил табельное оружие при задержании. Это было в 90-м году. И что ты тогда почувствовал?» Лебедева походила трефовой шестеркой. «Я побил ее карту девяткой. Жарко было», – ответил я. «Я о других чувствах говорю. Других чувств не было. Тот урод пырнул ножом в живот моего друга Колю Синицына. Когда мы с Синицыным были при исполнении, оказал мне сопротивление при задержании. Получил пулю в бедренную артерию. Истек кровью до приезда скорой. Я в это время оказывал помощь своему коллеге. А сейчас, я похлопал левой рукой по своей груди, сказал, где-то тут прячется тот самый тромб, который меня через месяц убьет. Поэтому в ближайшие недели мне лишние переживания не нужны. Понимаешь, у меня в этой жизни еще много нереализованных планов. И завершать ее ради таких уродов, как Курочкин, я не намерен. Жизни жены и дочери сейчас для меня важнее всего. Поэтому я не ищу лишних переживаний. В Ленинграде я бы пальцем не пошевелил, если бы понимал. Это помешает моей главной цели. А что касается чувств, на работе в милиции я повидал всякое. Мертвецами меня не удивишь. При виде мертвых тел у меня не учащается пульс и не срабатывает рвотный рефлекс. Я отбросил битые карты на край стола. На мертвецов я реагирую спокойно. Сегодня в Ленинграде я думал не о том, что убил Рому Курочкина. Потому что в своем писательском воображении я убивал его много раз, в прошлой жизни, когда просматривал материалы о его преступлениях при работе над книгой. Тогда я проделывал это даже с удовольствием, сейчас я это просто сделал, хладнокровно, как ты сказала, без особого удовольствия и без переживаний. Это было, все равно, что почистить зубы или вынести мусор. Никакого ненужного стресса, только мысли о том, что я сегодня спас десятки молодых женщин, которые в будущем стали бы жертвами этого маньяка. Я хмыкнул, походил бубновой восьмеркой. Журналистка бросила поверх моей карты валета. В своем воображении я пережил многое из того, что в реальности пережили жертвы питерского людоеда, пока писал человеческие кости в Неве. Это обязательная часть писательской работы. Читатель не поверит тебе, если ты скажешь ему неправду. Читатель чувствует ложь. Поэтому первым делом убеди себя, что тебе действительно больно, и лишь потом расскажи об этом в романе, так и только так, не иначе. Тогда и читатель от твоих слов не отмахнется, он прочувствует твою боль и твой страх, рассмеется вместе с тобой, если тебе при написании текста было смешно. Я не смеялся, Саша, когда писал книгу о питерском людоеде. Я взял из колоды карту. «Бита, ходи, десятка», — заявила Лебедева. Я бросил рядом с ее картой короля и сказал, «Сегодня я не работал над книгой, а только выполнил те действия, которые проделал в своем воображении много раз, и которые вместе со мной совершил главный герой моего романа. Так что никакого шока не было, как нет сейчас и чувства вины, если тебе это интересно. Легкая усталость и приятное чувство хорошо выполненного долга, как это бывает по завершении очередной книги. Я словно побывал в шкуре главного героя собственного романа, а он, как я теперь понял, походил на моего старшего брата. Димка никогда излишней сентиментальностью не страдал. Я теперь стараюсь быть, как он, раз уж похожу на него теперь даже внешне».